Потом она повернулась и посмотрела на него. «Ах, Бобби», — сказала она, — «мы столько всего напортили, ты и я. Что нам делать?» «То, что мы сможем», — сказал он, поглаживая ей руку. Потом поднес к губам и поцеловал. Там, где линии жизни и линии сердца ненадолго слились, а потом разветвились в разные стороны. То, что мы сможем. 1966. И мы хохотали, просто не могли остановиться. Сердца в Атлантиде. Когда я прибыл в университет штата Мэн на бампере старенького универсала, который я унаследовал от брата, еще красовался налепленный призыв голосовать за Барри Голдуотера. Порванный, выцветший, но еще удобно читаемый. Goldwater for USA. Голдуотер для США. Когда я покинул университет в 1970 году, машины у меня не было. Но была борода, волосы до плеч и рюкзак с налепленной надписью «Ричард Никсон, военный преступник». Значок на воротнике моей джинсовой куртки гласил «Я вам нелюбимый сын». Как мне кажется, колледж — всегда время перемен. Последние сильные судороги детства. Но сомневаюсь, чтобы когда-либо перемены эти были того размаха, с какими столкнулись студенты, водворившиеся в студгородки во второй половине 60-х. В большинстве мы теперь почти не говорим о тех годах, но не потому, что забыли их, а потому, что язык, на котором мы говорили тогда, был утрачен. Когда я пытаюсь говорить о 60-х, когда я хотя бы пытаюсь думать о них, меня одолевают ужас и смех. Я вижу брюки клёш и башмаки на платформе. Я ощущаю запах травки, пачули, ладана и мятной жвачки. И я слышу, как Донован Лейч поет свою чарующую и глупую песню о континенте Атлантида. Строки, которые сейчас, в ночные часы бессонницы, кажутся мне глубокими. Чем старше я становлюсь, тем труднее отбрасывать глупость и сберегать чары. Мне приходится напоминать себе, что тогда мы были меньше, такими маленькими, что могли и вести наши многоцветные жизни под шляпками грибов, твердо веруя, будто это деревья, укрытие от укрывающего неба. Я знаю, что в сущности тут нет смысла, но это все, на что я способен, да славится Атлантида. Мой последний год в университете я прожил не в общежитии, а в поселке ЛСД из полусгнивших хижинок на берегу реки Стилуотер. Но когда я только поступил в университет Мэна в 1966 году, то жил в Чемберлен-Холле, одном из трех общежитий: Чемберлен-мужское, Кинг-мужское и Франклин-женское. Была еще столовая Холлиоук-Холл, чуть в стороне от общежития, совсем недалеко, не больше, чем в 1/8 мили. Но в зимние вечера, когда дул сильный ветер, а температура опускалась ниже нуля, расстояние отказалось очень большим. Настолько большим, что Холлиоук получил название «Дворец Прерий». В университете я научился очень многому, и меньше всего в аудиториях. Я научился, как целовать девушку, одновременно натягивая презерватив, очень нужное искусство, часто остающееся в небрежении, как одним духом выпить банку пива и не срыгнуть, как подрабатывать в свободное время, сочиняя курсовые работы для ребят побогаче меня, а таких было большинство, как не быть республиканцем, хотя я происходил от длинной их череды, как выходить на улицы, держа над головой плакат и распевая во всю глотку. «Раз, два, три, четыре, пять, хрен мы будем воевать!» «И, Джонсон, а на этот час скольких ты убил из нас?» Я научился держаться против ветра, когда пускали состочивый газ, а не получалось так медленно дышать через носовой лишейный платок. Я научился падать на бок, подтягивая колени к подбородку, когда в ход шли полицейские дубинки, и закрывать ладонями затылок.